и чем выше разница в силе между двумя существами, тем выше шанс. Однако с каждым воздействием шанс падает на 5%. Обратите внимание, все достижения за победу над противником более высокого уровня сдвинуты на одну градацию в меньшую сторону. Воскрешение башни и защита Бухурея по-прежнему действуют единократно, на 1 час после первой смерти. Удачных вам путешествий по Думраку. А как, то есть, если я захочу обнулить мага 50-го уровня, то мой нульдар на мгновение станет как у него, с определенным шансом, но чем маг круче, тем выше будет шанс. Или, предположим, слабый целитель захочет исцелить могучую магическую чуму. Обычно для нубов она неизлечима, а в Думраке слабенькое заклятие может побороть смертельный недуг. ХМ, это слишком крутое правило. Тогда в Думрак должна стоять длинная очередь из разных миров. Например, слабенький чаромант берет мегазаготовку, здесь на секундочку становится гранд-мастером чаромантии и зачаровывает ее в крутой артефакт. Не может быть такого, это ломает баланс многих систем и областей производства. Изучение справки подсказало, что уравнение действует только на вредные воздействия, атаки, проклятия и так далее. Ну да, так гораздо логичнее. Дикий Думрак поощряет сражения и драки. Нападай на чувака сотого уровня, лошара, у тебя есть максимальный шанс уложить крутана атакой сотого уровня. Но если он выживет и ответит, с каждым следующим ударом шанс уравняться с крутаном будет все меньше и меньше. Интересно, как этот необычный закон меняет поведение и менталитет местных. Наш кораблик плыл уже не по великой реке, а по узкой и неглубокой речке, которую насмешливо звали Великанкой. Рулевой на полном серьезе сказал, что это гиганты ссут с вершин снежных гор и потоки стекаются воедино. Но в Думраке не было ни одной высокой горы, сплошные холмы и низины, а вода в речке была очень даже чистой. Может, конечно, местные великаны экологично и орошают мир родниковой водой. Великанка велась между холмов, густо поросших лесами. Пейзаж Думрака напоминал мрачный ковер с заплатками. На зеленых склонах виднелись серые пятна руин когда-то воинственных лагерей, где-то лысели пепелища, а в других местах они уже заросли светлой травой. Небо омрачали тучи, и в целом каменистые земли с угрюмым ковром лесов навевали мысли о дикости и недобрости. «Откуда столько руин?» – спросил я рулевого. То был скучающий ящерн практически без одежды, ибо на кой она сдалась ему вне городской черты – все равно причиндалы спрятаны под слоем чешуи. «За здесь все постоянно идут с сражения», — сказал он, равнодушно двинув хвостом. «Одни племена или банды пытаются зе захватить богатства других, ха-ха. Дикая местность. Из уст звериного ящера человека, работавшего портовым погрузчиком и заодно рулевым на дешевом старом ялике, это была забавная характеристика».